Мужики подати не выплачивают, сплошь дезертирство. Страх и горе пеленает людей. «Знать, время приспело», — сказал Ной. «Кажись, приспело», — ответил Курбатов. «Уж ежели эта власть мой дом и семью на распыл пустила, я первый все, что не успели отобрать, партизанам в тайгу отвезу. Есть еще у меня добро, есть. Кое-что припрятано на заимке. Я за позор своей дочери...» Курбатов не договорил, поднялся из-за стола и заходил по избе размашистыми шагами. От прежней степенности его не осталось и помину. «Собаки лютые, собаки! И сдохну, но отомщу! Ох, силу бы! Оружие!» «Будет сила», — уверил Ной. «Ярость по всем душам вскипает. Чем лютее будут править, тем скорее пожар займется. В какую сторону податься только? Мы ведь сейчас с Селестиной Ивановной оба как зафлаженные волки», — признался он. «Скрываемся от властей. Розыски, поди-ка, теперь уж в станицу посланы». «Трудное у вас положение», — согласился Курбатов. «Хуже некуда». «Я сразу так и подумал. В бегах, Ной Васильевич. Убьют его казаки за Гатчину и Смольный. Кабы только это. Одна дорога осталась, в тайгу. По слухам, где-то здесь организуется партизанский отряд. Откуда у вас такие данные?» «Знающие люди говорили». Курбатов прошелся вокруг стола, нацедил из самовара чашку чая, сел. «Есть у меня на примете человек, да только прежде посоветоваться надо», — сказал он, раздумчиво помешивая чай ложечкой. «Погостите денек, отдохните, а я завтра в одно место съезжу. Терентий Гаврилович, вы с Кульчицким не знакомы?» — спросила Селестина. «Он тоже политкоторжанин, жил в Дубенском, часто наезжал в Минусинск, когда я там работала». как же», — оживился Курбатов. «Друзья мы с молодых годов, вместе в ссылку прибыли. Одно время разошлись как-то. Женился я, семьей обзавелся, хозяйством. Да ухнуло теперь все хозяйство. А он так без серебряников и остался, ни кола, ни двора. Может, так и надо было. Жену отхватил из богатого киржачьего дома, красавицу, рукодельницу, а ничего не взял у ее папаши в приданое. Проживем, мол, своим трудом. Он же отличный кузнец. Подковы ковать, гвозди там — это для него плевое дело. Но а Клавдия его опояски ткет на кроснах, удивительной красоты, из гаруса. На божницу бы весить эти опояски, художество. Так и живут в Дубенском. Детей у них нету, но да им и без детей не скучно. Характер у обоих веселый, открытый на чужую беду и на радости. Вот позавчера приезжал ко мне, овес для коней увез, которых мужики прячут в тайге от властей. Вы бы сразу так и сказали, что знаете его. А то ходим вокруг да около. Вам к нему надо подаваться. Повстанческий отряд он организует. Я же говорила, Ной Васильевич, что они друзья». «Еще какие друзья», — подтвердил Курбатов. Проговорили до третьих петухов. Когда в окошке чуть стало отбеливать, Селестину разбудил зычный голос. «Вставай, комиссар! Проспишь все царство небесное!» Поспешно одевшись, Селестина выскочила в переднюю избу. У кипящего самовара сидели Курбатов, Ной и размашистый в плечах, заросший кудрявой светло-русой бородой, улыбающийся Кульчицкий. «Станислав Владимирович, когда же ты успел?» «Ночью подъехал», — сказал, обнимая Селестину Кульчицкий. «А я-то все ждал кого-нибудь из Красноярска. Ходят слухи про провал комитета, но точно ничего не известно. Ну, рассказывай».